Глава 17. Захват района Оской прошел по плану, и он оказался под властью клана Кампино. Я свою работу выполнил, сделал все быстро, без потери лишних затрат. Это не могло остаться незамеченным, и Дон Илья мои труды оценил. Он захотел лично встретиться с перспективным Тоффером, и как только мы передали Кириса на клану Кастро, Сэм Чу лично заехал за мной и отвез в особняк клана. А там нас уже поджидал Дон, который похвалил меня и сказал, что за верное служение я буду вознагражден. Ничего нового для себя я не услышал и держался уверенно. После чего наступило затишье. В течение недели меня никто не тревожил, и я был предоставлен сам себе, занимался с наемниками и тренировался, а ночами вызывал на связь Маркина и строил планы по дальнейшему внедрению в клан Кампино. А потом пришла ответная шифровка с Ярги. Разумеется, от моего деда. Мы сообщили ему о появлении в тылу централов Гортаинов и тем самым обозначили свое местонахождение. Раскрылись, признаю. Но в этом есть свои плюсы. Ибо Серый Лев обещал помощь имперских разведчиков, которые вскоре появятся на Амуре. Пролетела неделя, и снова вызов к Дону. На этот раз без Сэма. Приказ есть приказ. Я собрался и прибыл в резиденцию Кампино. Телохранители меня проверили, убедились, что в одежде нет спрятанных жучков, а затем проводили к Дону. Илья Кампино, моложавый усатый брюнет в строгом сером костюме, находился в своем рабочем кабинете. И когда я оказался внутри, он не обратил на меня внимания. Его взгляд был устремлен на экран встроенного в стол монитора, а на лице застыла маска озабоченности. Всем своим видом он показывал, что не стоит его тревожить. Поэтому я застыл возле входа и стоял без движения несколько минут. До тех пор, пока он не посмотрел на меня и не указал на свободное кресло. «Присаживайся, Валенштейн». Голос Дона был глух. Для рядового боевика, пусть даже бригадира, но не члена семьи, получить разрешение присесть в присутствии Дона – огромная честь. Это говорило о доверии, хотя расслабляться не стоило. «Благодарю, Дон». Я поклонился главе клана и занял кресло. «Для тебя есть дело», – не стал тянуть Дон. «Работать будешь отдельно от Сэма». «Я готов, Дон Илья. Что нужно делать?» «Сколько у тебя сейчас бойцов?» «Полсотни. В основном наемники». «Этого должно хватить». Он положил на стол флешку и щелчком указательного пальца отправил ее в полет. Я на лету поймал флешку, и Кампино продолжил. «В последнее время на Амуре происходят события, которые меняют привычный ход вещей. Если ты следишь за новостями, то в курсе, что генерал-губернатор лишился части своих полномочий, и они перешли к военным. С чем это связано, тебе знать не обязательно. Не твой уровень, да я и сам многого не знаю. Но это и не важно. Суть в другом. Грядут перемены. Военные начнут закручивать гайки. Если не удастся с ними договориться, придется оставить Тангархол и пересидеть смутные времена в провинции. Поэтому я принял решение усилить свое влияние в районных центрах. Работа будет вестись по нескольким направлениям, и тебе достается населенный пункт Чихарда, в 70 милях от Тангархолла. Городок с населением в 50 тысяч человек. Есть заводы, которые занимаются переработкой сельхозпродукции, и рядом три горных курорта. Они принадлежат частным владельцам. А я хочу, чтобы они стали моими. Как и заводы. Ну и, само собой, местные власти обязаны поддерживать наш клан. Все инструкции более подробно на флешке. Задача ясна. Мой ответ был предсказуем. Да, Дон Илья. Можешь задавать вопросы. Каковы сроки? Месяц. За этот срок ты обязан подмять чехарду и доложить о результатах. Кто будет выделен мне в помощь для юридического сопровождения сделок? Я не Сэрман, частный юрист с большой практикой. Он выйдет с тобой на связь. Кому я подчиняюсь? Только мне. Напрямую. Контакты у тебя имеются. Все через моих секретарей. А Сэм Чу обиду не затаит, что я выхожу из его бригады? Ему сейчас не до того. Сэм отправлен в командировку. А вместо него поставлен другой бригадир. Короче, это не твоя забота. А что насчет денег? Не обижу. Еще один вопрос. В чехарде придется столкнуться с каким-то крупным кланом? Считается, что это вотчина семьи Дибаста. Но она сейчас сильно ослаблена и не сможет оказать серьезного сопротивления. Поднявшись, я снова кивнул Дону и сказал: «Мне все ясно. Разрешите выполнять приказ?» Дон усмехнулся и, барски взмахнув рукой, кивнул: «Ступай». Я покинул кабинет, а затем особняк. Через час оказался на своей базе и сразу попытался позвонить Сэму Чу. Однако он не ответил. Видимо, в самом деле Дон отправил его в командировку. Вставив флешку в компьютер, я начал читать инструкции Дона Кампино, а попутно раскидал ситуацию на составляющие фрагменты. Дон собирался дать мне задание, и он его дал. Но я ожидал, что работать придется в пределах Тангархолла. Отсюда вопрос. Хорошо это или плохо, что придется перебраться в провинцию? По большому счету, мне без разницы. База в городе остается, а мастер легко дотянется до самого отдаленного уголка планеты. В чехарде придется заниматься отъемом бизнеса у предпринимателей, которые платят дань семье Дибаста, а заодно предстоит поработать с местными властями. Сил для этого у меня хватит и наглости не занимать. Правда, для принца Виктора Строгого это слишком мелкая задача. Зато для Демида Валенштейна, Тоффера и наемника огромный скачок по служебной лестнице. Интересно другое. Дон Илья Кампино уже получил сведения о том, что на Амуре начнется очередной передел власти? Встревоженный появлением гортаинов Орландо Таги дал дополнительные полномочия адмиралу Сильвани, а в ближайшее время наверняка пришлет на Амур подкрепление и своего представителя. Так должно быть по логике событий, так, скорее всего, будет. И как мне при таком раскладе поступать? Никак. Следовать своему плану, обрастать людьми и агентами, зарабатывать деньги, сметать с пути любые препятствия и готовиться к встрече новоросских разведчиков. Все просто. Прерывая мои размышления, раздался голос ИИ. Командир, получены новые сведения о переброске сил Централов на Амур. Откуда сведения? Разведка ВКС. Я отслеживаю сообщения флотского информационного центра. Докладывай. Через 3 дня на Амур прибудет эскадра адмирала Вирте. Состав. 3 линкора, 6 крейсеров, 25 эсминцев, 42 вспомогательных судов и 5 войсковых транспортов. На борту десант. 90-я моторизованная бригада. 77-я пехотная полубригада и особый механизированный полк «Стальная башка». Откуда идет эскадра? Планета Равенна, система Дискай. А кто такой адмирал Вирте? Что-то в голове крутится, но сразу вспомнить не получается. Это не он, а она. Контр-адмирал Диана Вирте, племянница Орландо Таги. 43 года. ВКС, 19 лет, классическая амазонка, владелица планеты Равенна». «Так-так, а войска откуда?» «Тоже с Равенны. Это личная армия адмирала Вирте. Дай на нее досье. Слушаюсь». На экране монитора появилась новая папка. Название «Диана Вирте». Я ее открыл и сразу увидел фотографию. Красивая, коротко стриженная блондинка в темно-синем мундире с погонами контр-адмирала смотрела на мир открыто и без страха. Образ красивый. Действительно, амазонка. Интересно, какие указания она получила от своего дяди Орландо Таги? Надо дать мастеру дополнительные указания. Пусть отслеживает красотку. От нее можно ожидать любого сюрприза. А мне они не нужны.